Маша. Честно говоря, я даже занервничал, когда получил звонок из вашего ведомства, но проверил, вроде все на месте. Коллекционер Борис Сорокин, мужчина лет 40 с лицом избалованного херувима, взмахнул полной холеной ручкой с бесцветным маникюром, чтобы обозначить все находящееся в квартире. Маша ввела взглядом гостиную, куда ее проводила открывшая дверь домработница, в темном платьице, белом переднике и наколке, как полагается. Все здесь было выдержано в стиле ампир. Кресла темного дерева с подлокотниками в виде лебедей, светильники в виде греческих богинь, тоже с крылами. Атаманка, зеркало, часы с амуром, золоченая бронза, мраморные столешницы и тяжелые золоченые же рамы для огромных полотен на античные сюжеты. На почетном месте висела картина Энгра. Судя по классическим тогам и бороде главного персонажа, вьющейся кольцами, что-то мифологическое. Сорокин смотрел на Машу круглыми, будто фарфоровыми голубыми глазами, явно довольный впечатлением, которое произвел его салон на неотесанную оперативницу. «Извините, — начала Маша, — что заставила вас волноваться. Мы не предполагаем кражу. Я хотела с вами проконсультироваться, скорее как с единственным в нашей стране обладателем картины кисти Доминика Энгра. Вот, взгляните». И она выложила на инкрустированный низкий столик наброски. Сорокин надел модные, почти невесомые очки в титановой оправе, вдумчиво просмотрел рисунки. «Я бы, конечно, опознал подделку». Наконец откинулся он в кресле. «Кроме того, я никогда не покупаю работ без предварительной экспертизы». «Ну, об этом все знают». Он самодовольно повел полными плечами. «Но не буду спорить, чувствуется рука мастера». Маша кивнула. «Эти рисунки мне прислали из музея Энгра в Монтабане. У нас есть подозрение, что художник, автор работ, русский». Сорокин снял и спрятал очки в карманчик синего, выгодно смотрящегося на фоне ампирной позолоты жаккардового жилета. «Даже не знаю, что сказать. Мне поддельного Энгра никто не предлагал, да и вообще». Он поджал толстые яркие губы. «Копировать классику, тем более неоклассицистов, с их вниманием к нюансам. Знаете, ведь Энгра именно за это и ценили. Как он выписывал мех, шелк, бархат, блеск драгоценностей, детали интерьера. Даже если кому-нибудь такое доступно в плане техники, то все равно это очень трудоемко, понимаете?» Он встал и подвел Машу к картине. Видно было, что он не мог налюбоваться на своего домашнего Энгра. «Сейчас ведь кого больше всего копируют? Модернистов? Работы кот наплакал, а какой-нибудь натюрморт Пикассо стоит много дороже того же Энгра, да и написал тот побольше, чем Энгр. Чьи картины наперечет, а те проще выдавать за подлинник». В салон вошла горничная с подносом, на котором стояли две чашки тончайшего костяного фарфора и чайник с серебряным ситечком. Сорокин сел и, не задавая вопросов, налил чаю. Сначала себе, любимому, потом Маше. Помешал в задумчивости несуществующий сахар витиеватой ложечкой. «Или вот еще. Передвижников молю для наших нуворишей. Ну и Маковский, и Айвазовский опять же востребованы на русских торгах в Лондоне и Париже. А для Энгра...» «Для него надо быть истинным ценителем, понимаете?» И он дернул ногой в кожаной щегольской тапке. Маша кивнула, глотнула обжигающего чая, ужасно боясь, что тончайшая чашка выпадет из рук прямо на персидский шелковый ковер. Ручная работа, идеальная сохранность. Проследив за ее взглядом, Сорокин спросил вкрадчиво, явно заранее уверенный в ответе: «А вам нравится эта эпоха?» Маша взглянула на маленькое круглое личико с непропорционально крупным ртом. «Нет», — просто сказала она, — «ампир, тем более французский, никогда меня не привлекал», и смущенно добавила: «Очень много золоченого, на мой взгляд». Сорокин высокомерно поднял бровь в тщетной попытке скрыть удивление. «Надо же! Эта пигалица, одетая как монашка во все черное, еще смеет критиковать его вкус!» Маша почувствовала зарождающуюся неприязнь, поспешила встать и пожала пухлую ручку. «Большое вам спасибо!» Голос Маши был сугубо официальным. «Вы очень помогли следствию». «И даже не соврала». «Дело не в том, — подумала Маша, — когда за ней закрылась тяжелая лаковая дверь, чтобы просто сделать фальшивку. Что-то тут не сходится, как ни крути».